Глава 18. По карте на телефоне я определила путь и поспешила к месту встречи. Артема увидела за несколько десятков шагов раньше, чем ожидала, и замедлила шаг, пытаясь справиться с внезапно нахлынувшими чувствами. Его присутствие всегда вызывало у меня бурю эмоций, от волнения до легкой дрожи в руках. Он словно почувствовал мой взгляд и обернулся. Мелькнула шальная мысль, что ты не придешь. Его голос звучал чуть хрипловато, а глаза, как всегда, светились иронией. «Почему не сказал, где остановилась? Я бы забрал». «Решила прогуляться», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, хотя внутри все клокотало. «Идем?» «Конечно. Это тебе». Он протянул мне небольшой букетик из свежих цветов и папку. «Там договор о браке. Мы обязуемся разорвать через год с компенсацией и без элементов. Все строго». «Акции?» — спросила я, стараясь скрыть свои эмоции. Я посмотрела на него, и в его глазах мелькнула тень раздражения. Это было неожиданно, и я невольно нахмурилась. «Получишь их, как только поставишь штампы в паспортах», — отрезал он, подхватил меня под локоть и увел внутрь здания. «Пошлину я заплатил, нужно написать заявление, и через несколько минут мы получим паспорта и свидетельство о браке». «Хорошо». Я кивнула, стараясь не выдавать своих чувств. Внутри меня бушевала буря. Страх перед неизвестностью и непонятное раздражение, которое вызывал Артем. Он был моим партнером в этом абсурдном спектакле, и я не знала, как относиться к нему теперь, когда игра близилась к концу. Его бесцеремонность начала выбешивать. Я резко выдернула руку из его захвата и пошла рядом, стараясь не показать, как сильно это меня задело. Успела прочесть договор. Филькина грамота без печати юриста, только с подписями. Судье еще придется доказать, что это он подписывал. «Он за дуру меня держит, да? Думает, я не вижу, как он пытается меня запугать?» Посмотрела на него с неприязнью, едва сдерживая гнев. «Где дед? Пора заканчивать этот фарс, я уже на грани. Хочется сказать Артему все, что я думаю о нем, выплесну всю злость, но пока я держусь. Он думает, что я не вижу его манипуляций, что я не понимаю, как он пытается меня унизить? Как же он ошибается?» Нас встретила сотрудница ЗАГСа, раздала бланки и ручки, я села за стол. Артем сел рядом и тоже начал заполнять графы в заявлении. «Ты говорил, что будет твой родственник?» — спросил он, склонив голову на бок. «Задерживается», — я бросила взгляд на дверь. И она тут же открылась. Я со вздохом облегчения увидела деда. Он вошел в зал, опираясь на трость, но выглядел бодро и улыбался. «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнула я. «Игорь Валентинович? А вы какими судьбами здесь?» — подскочил с места Артем. «Так внучку хотел поздравить со свадьбой?» Широко улыбнулся дед, и его глаза заблестели от радости. «Внучку?» — переспросил Артем, нахмурившись, и перевел взгляд на меня. «Это мой дед», — кивнула я, подтверждая. «У меня есть вам подарок. Обоим». Дед широко улыбнулся, забирая у охранника две папки. Он протянул одну папку мне, другую Артему. Я взяла ее и открыла. Внутри лежали 6 листков с печатями и подписями. «Ты не говорила?» В голосе Артема проскользнули нотки раздражения. «А ты интересовался?» Я хмыкнула, приподняв бровь. «Имя сына узнать не желаешь?» Артем замер, глядя на папку, и я заметила, как его лицо изменилось. «И что это?» — спросил он, стараясь сохранить спокойствие. «У меня акция, что ты мне обещал», — ответила я, листая документы. «На предъявителя». «Что?» — Артем вскрикнул. «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда». Я улыбнулась, чувствуя, как внутри разливается тепло. Дед наблюдал за нами с довольной улыбкой. В его глазах читалось нечто большее, чем простое удовлетворение. Там было торжество, смешанное с гордостью. Он явно наслаждался моментом. «Я уволен?» Артем наконец-то вчитался в текст, лежащий в его папке. Его лицо побледнело, а губы задрожали. Он выглядел так, словно мир рушился у него под ногами. «Да». Дед широко улыбнулся, его голос звучал почти весело. «Мой подарок внучке. Почитай, там еще много интересного для тебя». Артем перевел взгляд на меня, и в его глазах вспыхнула смесь ярости и отчаяния. Он открыл рот, но не смог произнести ни слова. Казалось, он готов был броситься на меня, но в этот момент дед снова вмешался. Его голос прозвучал громко и властно. «Успокойся, Артем. Ты получил, что заслужил». Я смотрела на Артема, не скрывая эмоций. Его взгляд был полон ненависти, но я не чувствовала ни капли жалости. Он был тем, кто разрушил мою жизнь и теперь собиралась поставить точку. «Извини, свадьбы не будет». Я указала на папку, стараясь, чтобы мой голос звучал холодно и уверенно. Мне нужны были только акции. И такое дерьмо москвич, как ты, не годится мне в пару. Приблизишься к сыну, и я сотру тебя в порошок. Внутри меня поднималась волна гнева. Я смотрела на него так, как смотрела бы на любого, кто осмелился бы мне угрожать, шантажировать или покуситься на мою семью. В этот момент я чувствовала себя сильнее, чем когда-либо. «Ты пожалеешь об этом», — прошептал Артем, его голос дрожал от ярости. «Ты не понимаешь, с кем связалась». «Может быть», — ответила я, не отводя взгляда. «Но это уже не имеет значения. Ты потерял все, что имел». Артем развернулся и удалился, оставляя нас с дедом наедине. Его шаги гулко разносились по пустому коридору, а плечи были напряжены, будто он нес на себе груз всех своих сомнений и решений. Дед медленно выдохнул, словно пытаясь успокоить бурю внутри себя, и, наконец, повернулся ко мне. Его взгляд был серьезным, но в нем мелькнула искра облегчения. Я почувствовала, как воздух вокруг нас словно стал плотнее, наполнившись невысказанными словами и мыслями. «Пойдем прокатимся до ресторана и офиса», — предложил дед. Его голос звучал устало. Я подала ему руку, позволяя опереться на меня. Он благодарно кивнул, но его рука, тяжелая и теплая, дрожала. Два охранника, сопровождавшие нас, молча следовали за нами на почтительном расстоянии. Их присутствие было незаметным, но ощутимым. Они были готовы прийти на помощь в любой момент. Но дед, казалось, предпочел мою поддержку. Мы вышли из здания, свежий воздух Москвы встретил нас прохладой. Машина, ожидавшая нас у входа, мягко мигнула фарами, приглашая внутрь. Я открыла дверь, и дед, слегка прихрамывая, медленно сел на заднее сиденье. «Я так устал от всей этой возни подковерной», — начал он, его голос был тихим, но глубоким, словно он говорил сам собой. «Пора уже отдавать правление сыновьям, а самому вернуться к твоей бабушке. Хоть последние годы с ней прожить». Молча кивнула. Не знала, как тяжело деду, как сильно он скучает по бабушке. «Я думаю, сначала нужно ее спросить об этом», — осторожно сказала я, стараясь не нарушить его мысли. «Конечно, спрошу», — резко ответил он, но в его голосе не было раздражения, только решимость. «Но я знаю, что она согласится». Мы сели в машину, и она плавно тронулась с места, унося нас по улицам Москвы. Город жил своей обычной жизнью, но в этот момент он казался мне каким-то другим, более живым, более настоящим.